Ветхом Завете для плотских людей это была десятая часть. Для нас, духовных людей, гораздо больше, чем десятая. Не двадцатая, не пятидесятая часть, а пятая, наверное. Или четвертая. Вы поняли, что я говорю? Остальное для чего? Вы помните, для чего? Что было из чего уделять кому? Нуждающим. Скажите, мы вообще имеем власть от того, что мы не съели, уделять нуждающемуся? Лежит, а рука не протягивается отдать. Власти нет. И говорит, гибнет это богатство от несчастных случаев. Вы помните? Вы, наверное, помните, когда у нас была перемена денег? Сколько пропало у людей? Ну, у нас лично, у вас, я не знаю, сколько пропало. Но пропало. Это хороший урок. Если бы отдали кому-то на дело, то хотя бы у сокровищницы Божией было что-то положено. И говорит, друзей имели бы. Вы помните, приобретать себе друзей богатством неправедно. А так держали, держали, держали на двое жигулей, а потом за одну ночь и коровы купить не могли. И потом эти чемоданы с деньгами валялись в парке, на площади единички. Вы помните, не один раз так было. Оказалось, не имели власти. Рта не хватало, чтобы съесть еще. А может быть, действительно, на черный день приберегали. И отдать тоже власти не имели, никак не могли переступить через это. И после оказались ни с чем. Оказались совершенно ни с чем. Вот почему разумные люди, по-человечески, по-мирски разумные, они ни деньги хранили, они куда-то вкладывали. Кто дом покупал, кто вещь покупал. Они не держали деньги. Что деньги – это ненадежно. А вещь, она всегда надежна. Это плотской разум и то подсказывал. Не держи деньги, как деньги. Пусти их в оборот. А ты впоследствии кто-то жить будет в твоем доме, если он тебе лишний. Кто-то ездить будет на твоей машине, если она у тебя лишняя. Но хоть будет польза, а то взяли, выкинули. И пользы никакой. Почему так было? Власти не было над своим богатством. Оно держало в плену. Оказывается, вот эта власть, это вопрос такой, непростой и очень сложный. И о ней надо говорить, когда мы рассматриваем различные сферы нашей жизни и нашей христианской деятельности. И еще раз перечитаю. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть, пользоваться от них и брать свою долю. Вы заметили, что свою долю? Не все, а свою долю. И наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вот эту власть поискали в различных сферах нашей жизни. И мы тогда обнаружим, кто над кем имеет власть? Я над костюмом или костюм надо мной? Я над домом или дом надо мной? Я над машиной или машина надо мной? Это вопрос насущный, это вопрос нашей жизни, это вопрос нашей духовности, и в конце концов он выльется в вопрос, связанный с нашей вечностью. Потому что все, что Господь не делает, и всякую власть, которую Он дает нам, Он связан с тем, чтобы мы могли войти в вечность. Чтобы мы имели власть быть чадами Божиими. И чадами Божиими не только здесь, в молитвенном доме, но чадо Божие над богатством своим, чадо Божие над имуществом своим, чадо Божие над возможностью работать или не работать. Поэтому я хотел бы, чтобы это Господне благословение, оно не обошло нашего сердца ни в одном вопросе. Один, еще один из текстов Писания, это книга Екклесиаста 8.8, она открывает одну тоже очень большую истину. И оно говорит так, этот текст Писания. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». Кажется, что в этом тексте Писания настолько все ясно написано, что и рассуждать не стоит. Но кто не знает сегодня, что человек не властен над своим духом, чтобы удержать его? Но, тем не менее, есть много людей, особенно тех, которые Господа не знают, они думают это сделать. Хотя они даже не считают, что есть дух. Вы знаете, сегодня такое направление люди взяли, клонирование человека, восстановление самого себя, потом где-то замораживают сами себя. Вы читали это, о таких вещах? Чтобы впоследствии, когда наука достигнет расцвета, и можно будет оживлять, чтобы опять их через 200-300 лет, опять их оживили, и они опять жили. А Библия говорит, речь идет о духе, который оставляет, и человек его не удержит. Его не заморозишь в теле. Его в формалин не сохранишь. Его нельзя забальзамировать так, чтобы дух остался в теле. Он мертвый. И вот этот вопрос очень важен на сегодняшний день. А я сегодня смотрю, что новые и новые учения появляются. Я уже однажды говорил, мне в руки попала одна книжка интересная. Сам человек пятидесятник. Но вы знаете что? Очень умный человек, научные открытия были у него в жизни. И он, значит, однажды разговаривал с своим духом. Я понимаю, что это демон разговаривал уже. И он мне объясняет, что твой разум – это один дух, а я – твой дух, настоящий дух. Я уже почти 6 тысяч лет жил только в других людях. И, знаете, и настолько это выводит все, но вы знаете, надо хорошенько внимательно почитать, чтобы разобраться, к чему же он клонит. Рассказывает, как на Украине его братья стал проповедовать об этом, стал говорить о том, что вечности как таковой нету, дьявола как такового нету, его Бог создал воображение людей, воображение людей он личность, а перед Богом его вообще нету. И после, когда братья его притормозили, на Украине называют братья, он очень был доволен, что братья не могли ему отвечать на вопрос. Это вот последнее время. И поэтому Библия говорит, есть дух в человеке. И когда он уходит, все, жизнь прекращается. И человек не может удержать дух в теле. До тех пор человек себя может поддерживать, покуда в Божьих планах есть продлить жизнь его, покуда Бог не отнимает жизнь. Вы знаете, что многие люди живут, каждый, как они только живут. Вы их видели больных, как они только живут. Ну, живут, а вдруг один палец заболел, на следующий день умер. Видели такое явление? Видели, потому что у человека нет власти удержать дух в своем собственном теле. И Библия говорит, и нет избавления от смерти. Еще раз перечитаю. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти. А вы знаете, день смерти – это день разделения духа с телом. Помните послание Якова, что тело без духа, какое мертво. Вы помните, когда Иисус Христос девочку исцелил, и там написано, и возвратился дух ее в нее. И она жила, и стала просить есть. Поэтому мы должны очень хорошо, как верующие люди, в силу различных учений, которые сегодня появляются одно за другим, все-таки еще раз просмотреть то, что кажется нам и говорить не надо, и напоминать об этом не надо. Но настолько все хитро склеивается, настолько подтасовывается все, что приходится думать, где же ошибка. Вот понимаешь, что это ошибка, такого не может быть. А разобраться, откуда начались уклоны, надо внимательно очень. Поэтому я хотел бы, чтобы мы никогда не игнорировали ни одно из мест Священного Писания. Если нам кажется, что это вообще-то нам и не надо. Что мы же давно знаем. Но когда приходится сталкиваться, особенно когда кто-то требует или просит объяснить, открываешь рот и думаешь, а что же ему говорить? Знать знаю, объяснить не могу. Как сегодня одна сестра наша любила говорить, думки прутья, слов нема. Такое бывает часто. Так вот, понимаешь внутри себя, и вроде бы вопрос ясен, чтобы объяснить людям, надо хорошо подумать, с чего начать и чем кончить. Поэтому мы сегодня, когда мы рассуждаем над Словом Божьим, то даже над такими простыми вещами, которые, кажется, и говорить нечего, мы останавливаемся. И оказывается, надо останавливаться. И оказывается, надо останавливаться, потому что однажды придет момент, когда придется воспользоваться знанием, кто-то попытается увести с этого пути. И надо будет иметь фундамент, чтобы крепко на нем быть утвержденным и не сойти с него. Книга Иеремии подчеркивает еще один вопрос, связанный с властью. 10 глава, 23 стих. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление своим стопам». А как все-таки оно трудно понимается, этот вопрос? Потому что у нас есть свободная воля. Мы, кажется, избираем что-то, пытаемся правильно ориентироваться. И после вдруг оказывается, что кто-то нами двигал. Не в нашей воле было. А я думаю, что вы не один раз в вашей жизни испытали вот такое явление. У меня было несколько таких случаев, очень ярких, которые говорят о том, что не в воле человека давать направление стопам своим. Знаете, наша воля бывает свободной только в одном моменте. Когда мы делаем выбор. На чью сторону стать? На сторону Бога или на сторону дьявола? Почему я сказал, эти две стороны отчинил? Потому что даже человеческая воля, это уже есть не Божья. Вы с этим согласны? Человеческая воля уже не есть Божья воля. Еще раз позволю себе напомнить то, что вы не раз слышали, и что я не раз говорил. Слова, которые Иисус Христос Петру сказал. «Отойди от меня». Кто? Сатана. «Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что...» Дьявол без разницы, как мы не исполним волю Божию. Или лично под его контролем, или по нашей воле человеческой. Но самое главное, чтобы мы не исполнили волю Божию. А там, где не исполняется воля Божия, там и успеха нет. Там нет и будущности. Вы согласны с этим? Там нет никакой надежды. Правда, жить по воле человеческой, ну не так опасно. Все-таки нужно жить по воле дьявола, он контролирует постоянно. Сам лишь берется за это дело. Это гораздо страшнее. Но, тем не менее, ни одно, ни другое не является угождением воли Божией. А противостоянием Богу. И дьявол довольно часто этим пользуется. сбивает нас на наше человеческое и всего лишь. Он нас не ведет в оккультизм, он не заставляет нас гадать и ворожить, он просто говорит: ты свободный человек, что тебе еще у Бога спрашивать? Живи, как тебе хочется, и все. Вы такие рассуждения слышали когда-нибудь? И человек, и правда, ну что, я свободный человек, ну почему я не могу сделать то, что мне хочется? А хочется то не всегда то, что Бог хочет. И мы это знаем. Бог хочет, чтобы мы пошли помолиться в собрание, а нам хочется на работу отдохнуть. Ну, вроде бы и нормально. А какая здесь крамола? А что здесь такого страшного, что после работы отдохнуть надо? Да и надо, и правда надо. И начинается противостояние Богу. И начинается неисполнение воли Божией. Поэтому здесь Священное Писание, смотря в корень, говорит: знаю, Господи, но, наверное, Иеремия уже это испытал в своей жизни. Сказал: знаю, Господи, что не уводит человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Я помню, когда-то рассказывал здесь, когда однажды через сестру Полину нашу Степану, вы ее, наверное, хорошо знаете, не помню уже, где это было, но мне было слово через нее сказано: вот ты хочешь знать больше, и ты хорошо делаешь, но вот я скоро приведу тебя в то место, где у тебя попытаются отнять и то, что ты имеешь, а не больше дать, и переубедить тебя, что ты не так понимаешь. И вот однажды, я как сейчас помню, где-то, наверное, был выходной день, и я решил просто, не помню, куда я решил идти, но просто шел по улице и рассуждал. Меня никто никуда не толкал. Я просто шел, рассуждал, но я думал, что я просто иду потихоньку до остановки и отдыхаю. Потом встречается мне один брат: куда идешь? Туда и туда. Ну, говорит, давай пойдем туда, помолимся. Ну, почему бы не помолиться? И я тоже думаю, идти мне или нет. Потом думаю, пойду, ну что ж, помолимся, пойду. И когда мы пришли туда, то там я начал свои доктрины выдавать. Ну и правда, оно было не так, как я понимал. Вы сейчас поняли, почему я этот пример привел? Я шел, думал, что я иду по своей воле. Мне никто не диктовал. Меня никто не заставлял ни из дома выходить. Я сам вышел. Но я пришел туда, где Бог сказал: я тебя туда проведу. И тебя испытаю то, что ты знаешь, как ты будешь реагировать. И Иеремия, наверное, в своей жизни не один раз испытывал вот такое. И сказал: знаю, Господи, что не воле человека давать направление стопам своим. Нам много кажется, что мы это делаем сами, что мы не подконтрольны никому. Хочу сделать так, хочу сделать так. А после оказывается, нет. Нет, но это настолько какое-то руководство такое вот тайное, незаметное, что мы часто делаем и думаем, что сами делаем. Думаем, что сами делаем. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы помнили вот это, что все, что случается в нашей жизни, оно допускается или есть прямая воля Божия. А то, что, чтобы мы сами были совершенно свободны, ну, наверное, очень редко и мало можно найти таких случаев, когда мы и больше никто. Слишком жесткая борьба идет за наши души. Слишком пристальное внимание со стороны двух сил действующих, чтобы мы хотя бы на одно мгновение оказывались бесконтрольными и предоставленными сами себе. Или. И потому очень хочется, чтобы мы это понимали и были очень внимательны. и не смущались, если в нашей жизни случаются трудности, проблемы и переживания. Значит, Бог для чего-то это допустил. И самое первое, чтобы испытать нас и узнать, кто мы есть на самом деле. Нигде так не открывается человек, когда в проблемах и в трудностях, которые его постигают на пути. Вы помните, Высоцкий пел, что не знаешь, кто друг и кто враг. Говорит, парня в горы возьми, рискни. Помните, кто помнит немножко? И там ты будешь знать, кто он, когда пойдешь в одной связке. Или он при первой попытке, когда ты оборвешься, бросит тебя. А вы знаете, альпинисты, они в связке, и один оборвался, остальные держат. И в это время, когда они держат оборвавшегося, они сами подвергаются опасности и сами сорваться. Потому что надо держать и себя, и еще кого-то. И поэтому справедливая пословица есть в мире, что друзья познаются где? В беде. И стойкость христианская, и характер его христианский, он познается в беде. Потому мы можем прочитать Священное Писание, которое говорит так, что если в день бедствия ты оказался слабым, то что? То бедна сила твоя. Бедна сила твоя. Мы-то говорим о том, слишком большие проблемы были, слишком большое давление на меня оказали. Это был непосильный крест, это невыносимое событие. Это там что-то где-то виноват. А Библия говорит, бедна сила твоя. Потому что Бог сверхсилы никогда не дает. Помните, так написано? Или я выдумал? Написано. Написано, что Бог искушение сверхсил не попускает. А если Павел говорил, мы были искушаемы сверхсил, то Бог давал ему силу свою. Его силы, конечно, мало было бы. Ему не хватило бы его силы все перенести то, что Бог допустил. Но он имел силу Божию. Потому что там, где кончаются наши усилия, там начинается работа Божия. Вот что мы не знаем часто. Почему Священное Писание ставит нас на стражу одним текстом? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, там, обличение Господне не отвергай, и так далее, и так далее. Мы не выкладываем еще до конца. И потому Божья сила не уступает в работу. И, наверное, вы с этим согласитесь. Кто из нас выкладывался до конца в молитве на коленях, когда искушения постигали? Говорят, ноги в руки по пророках на Украину, в Россию, куда только можно, только не на колени. И как говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Он 100 церквей обзвонит, всех пророков найдет, но сам не станет молиться. Так? Так? Вы все молитесь, а я уже не могу. Христос дал пример очень хороший. О нем написано, что в одни плоти свои он сильным воплем и слезами принес молитвы и моления, могущим спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. Помните? Помните его усилия в Гефсиманском саду. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Так? Согласитесь, что это были титанические усилия. И после написано, и явился ему с небес ангел, и что он делал? Укреплял его. Когда явился? Перед тем, как капли крови выступили, или после? После. Там порядок написан. И находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. И явился ему с небес ангел и укреплял его. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что нам очень трудно, мы сделали все, то давайте скажем: Господи, не сделали. Не сделали. Может быть, почти все сделали, но не сделали. И Павел знал это. Вы помните, он однажды сказал, ну, немножко можно более расширенное понятие вложить в его слова. Когда он сказал: когда я немощен, тогда что? Скажите, он постоянно был немощен или приходил в немощь? Изнемогал. Вступал в борьбу. Вы, наверное, должны помнить это место Писания, которое Павел говорил: кто соблазняется, за кого я не воспламенялся бы. Помните? Воспламенялся — это горение. Ну, горишь, горишь, а после что? Начинаешь догорать. И когда Бог видит, что ты начинаешь догорать, дает порцию силы для горения. Когда истощается все. Такой закон. И в природе мы его знаем, этот закон. Может, его не понимаем. Я когда-то, простой пример приведу, мобильник заражал. Ну и прошло год. И я смотрю, он у меня день не может работать. А после оказывается, что? Надо было его зарядить хорошо, гораздо больше заражать, чем я зарядил. А после несколько раз добиться того, чтобы он почти разражен был, и тогда он набирает полную силу. А если он не разродился до конца, его опять зародить, он не набирает полную мощность. Закон. А вы знаете, эти земные законы, они взяты из духовных законов. И я не выдумываю это. Вы, наверное, читаете Писание, не наверное читаете, когда написано, что Господь сотворил человека по образу своему и копирует. Вот в нашу меру. Насколько это человеку надо, он копирует себя. И мы еще не то видим. Центр Вселенной, Господь. Вокруг вращается, все вокруг него. Посмотрим атом, там тоже ядро, вокруг вращаются электроны. Один почерк, правда? Один почерк. Божий почерк. И мы вот в этом творении Божьем можем видеть его почерк. Потому я опять обращаюсь к этому тексту Писания и повторяю его. Иеремия, 10 глава, 23 стих. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». И я просто хотел бы здесь добавить, может быть, не идти параллельно с разъяснением именно этого текста, но есть еще две воли, которые влияют на волю человека. Воля Божия, и чья еще воля может исполняться? И воля дьявола, и воля лукавого. И мы тут должны знать. Уходить из-под своей собственной воли и отдаваться в волю Божию. Все, больше не должно быть. И если что-то с нами произошло, знать, что Бог от нас чего-то требует, что-то хочет. Потому что Он это допустил или сам повел. Значит, есть смысл во всем этом. Следующий текст, на который я обращаю внимание. 1 Тимофею, 2 глава, 12 стих. Это всем известное место и не совсем приятное сестрам. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Почему я на это обращаю внимание? Потому что здесь речь идет не о том, чтобы сестра рта не могла раскрыть в собрании. И есть такое понятие, что они не имеют вообще ничего делать. Вот на основании вот этого текста. «А учить жене не позволяю, не властвовать нам». Речь идет, власть не может держать. Все таки церковь, семья, они находятся под властью мужского пола, мужчины. И вообще учить сегодня сестра, она вообще и не может учить. Она просто передает то, чему ее научили, правда? Чуть-чуть есть разница.